советской зоне оккупации видные немецкие коммунисты, вернувшиеся из эмиграции или освобожденные из концлагерей, вознаграждая себя за прежние тяготы и трудности, разумно и с комфортом устраивали себе новую жизнь. Руководители Восточной Германии Вильгельм Пик, Отто Гротеволь, Вальтер Ульбрихт и другие заняли лучшие виллы под Берлином. Весь квартал, где расположились руководители коммунистов, был огорожен и охранялся советскими солдатами. Появились два загородных дома отдыха для высшего руководства и для партийных работников среднего звена, в том числе для аппарата ЦК. Работа в ЦК вознаграждалась натурой. В дополнение к обычным продовольственным карточкам, здесь хорошо кормили в столовой, да еще выдавали пайки высшей категории сигаретами, спиртным и шоколадом. Маркус Вольф был в чести у самого Вальтера Ульбрихта и быстро делал карьеру. Сначала Вольф писал репортажи с Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками. Затем партия назначила его работать на Берлинское радио, где писал политические комментарии под псевдонимом и одновременно был ответственным редактором главных политических передач. Ему было тогда всего 25 лет. Он женился на голубоглазой блондинке Эми Штенцер, выпускнице школы Коминтерна, обзавелся удобной пятикомнатной квартирой и красивой виллой у озера. У него были прочные связи среди советских военных. И с улыбкой превосходства он говорил старым друзьям: «Есть инстанции поважнее вашего центрального комитета». Вольф бывал у советского генерала Тюльпанова, который в Берлине занимался идеологическими вопросами, слышал, что тот говорил в узком кругу. Сергей Иванович Тюльпанов в августе 1945 года был назначен начальником управления пропаганды советской военной администрации в Германии. Он был высшим начальником в сфере идеологии, но своей властью пользовался разумно. Высокообразованный Тюльпанов и его аппарат вернули в Восточную Германию многих выдающихся деятелей немецкой культуры. Вольф нравился советским военачальникам и потому некоторое время работал советником посольства Германской Демократической Республики в Советском Союзе. В 1951 году его перевели в так называемый Институт научно-экономических исследований, который был зародышем разведывательной службы ГДР. Вскоре молодой Маркус Вольф стал руководителем восточно-германской разведки. Из берлинского аэропорта Шонефельд генерал Вольф вылетел в Белград. Для таких поездок у Маркуса Вольфа был поддельный дипломатический паспорт на чужое имя. Его сопровождал Эгон Шмидт, начальник разведотдела окружного управления госбезопасности в Лейпциге. Карличек был его офицером, а Габриэле — его лучшим агентом, его удачей. В Сплите Вольф и Шмидт тоже взяли машину на прокат и отправились на остров. Они без труда нашли нужный им домик. Габриэля увидела Вольфа первой. Элегантно одетый, высокий, стройный мужчина, с интересным лицом и светлыми, умными глазами. Она представляла его совсем по-другому. Начальник разведки ГДР виделся ей в образе крупного партийного бонзы, с военной выправкой и мрачным взглядом. Но решительно ничего не выдавало Вольфе его принадлежности к разведке или к коммунистической номенклатуре. Он мог бы назвать себя главным врачом клиники или президентом страхового общества, и никто бы в этом не усомнился. Словом, это был мужчина, исключительно привлекательный для уже не юной дамы с определенными претензиями. Он пожал Габриэле руку, улыбнулся своей мальчишеской улыбкой. «Хорошо, что мы увидели с вами, Габи». Никаких псевдонимов. Нормальный разговор требовал открытости и откровенности. Взаимопонимание между ними установилось мгновенно. Габриэле была покорена его мальчишеской улыбкой и глубиной убеждений. Шмидт и Карличек старались держаться в стороне, не только из соображений субординации. Они увидели, что между Вольфом и Габриэле возник некий интеллектуальный контакт. В этих беседах двух интеллектуалов они были лишними. Вольф был доволен Габриэлой, он ею гордился, ведь он ее и создал. Ему понравился домик, снятый Карличиком. «Ну и хорошо же здесь у вас!» — воскликнул он, вдыхая свежий морской воздух. «Этот домик мы возьмем на заметку, будем пользоваться им почаще». Каждое утро они вместе ходили купаться. Вольф плавал, как рыба, и уплывал далеко в море. Потом они валялись на песке и болтали. Шмидт и Карличек не забывали называть своего спутника «товарищ министр». В ГДР было принято опускать досадное уточнение «заместитель». Но некая официальность никому не портила отдых. Это был действительно отдых для всех. В первую очередь для Габриэля. Маркус Вольф вел себя так, словно приехал сюда безо всякого дела. Он с удовольствием рассказывал о своей семье. Об отце, Фридрихе Вольфе, который после прихода нацистов к власти вынужден был бежать в Советский Союз, где его широко издавали и даже поставили фильм по его пьесе «Доктор Мамлок». О младшем брате Конраде Вольфе, президенте Академии художеств и кинорежиссере. Как раз в тот момент Конрад снимал фильм о певце Эрнсте Буше. С такой же заинтересованностью он стал расспрашивать Габриэля о ее жизни и родителях, о том, где она родилась. «Я родом из Раймшайде», — сказала она. Вольф изумленно улыбнулся. «Фантастическое совпадение! В 20-х годах мой отец работал в этом городке врачом», — заметил он, — «и познакомился там с воспитательницей детского сада Эльзой Драбхольц, на которой женился. Это моя мама». Вечером они вчетвером ужинали в рыбном ресторане «Моника». Вольф заказал всем водку и, вспоминая проведенную в Москве юность, стал произносить смешные кавказские тосты. Компания дружно смеялась. Полковник Шмидт хохотал вместе с остальными, хотя ему эти тосты уже были знакомы. В кругу коллег и старых друзей Вольф неизменно вспоминал Москву. Габриэле заговорила о себе. Она была очень откровенна с генералом. Она слишком скучает по Карличику. Нельзя им встречаться почаще? Вольф обещал помочь. «Хотите вместе побывать в Советском Союзе?» — предложил он. «Я договорюсь с Москвой. КГБ устроит вам чудный отдых на Кавказе». Он уже выяснил, что Габриэля — страстная альпинистка. Предложение звучало заманчиво, но Габриэля покачала головой. Посещение Советского Союза для нее слишком опасно. Сотрудникам Федеральной разведывательной службы категорически запрещались туристские поездки в социалистические страны. «Если меня кто-то узнает в Советском Союзе, это будет катастрофа», — объяснила она. Но Вольф тут же с легкостью доказал, что для него нет ничего невозможного. Он объяснил, как все можно организовать. Пока Габриэля будет наслаждаться горными курортами Кавказа, одна из сотрудниц главного управления разведки МГБ ГДР, очень похожая на нее, и с ее же документами, проведет свой отпуск где-нибудь на Западе. Однажды утром после купания Вольф предложил Габриэле: «Может быть, сядем на веранде и побеседуем часок?» Вольф налил себе и ей по стаканчику местного вина и стал задавать вопросы. Он подробно расспрашивал ее о ситуации в ФРГ, о том, как федеративные республики оценивают политику Москвы и Восточного Берлина, о реакции на высылку из СССР Александра Солженицына и решении НАТО о довооружении. Вольф был озабочен тем, что блок НАТО обзавелся крылатыми ракетами, которые трудно сбивать. Ракеты средней дальности действия «Першинг-2» с ядерными боеголовками беспокоили его меньше. Вольф, в свою очередь, тоже был откровенен с Габриэле и не ушел от разговора о судьбе своего агента Гюнтера Гийома, который недавно был арестован западно-германской контрразведкой. Габриэле восприняла арест Гийома как пугающее предупреждение, что если контрразведка доберется и до нее.